смотрит в пол. Она произвела на меня странное впечатление своей внешностью. Низкорослая, большая голова на короткой шее, тип горбуньи, хоть и не горбатая, бесцветные прямые волосы, большое лицо с землистого цвета кожей, совсем молодая, лет 23. Вошел Александр Исаевич и, оглядевшись, направился через зал к нашему столу. Обе женщины встали и поздоровались. Он, не ответив им и не глядя на них, молча сел на стул. Уже несколько лет жил он в нашем доме, но именно теперь, в эти мгновения, потому как он медленно прошел через всю нашу огромную залу, мне вдруг впервые отчетливо представился его прошлый путь. И щемящее сердце жалость к этому большому человеку наполнила мою душу. Я подумала, что, наверное, вот так много раз он входил на допросы к следователю. Вызвали. Он и пришел. И также молча садился. И ждал. Первой прервала молчание Наташа. «Это мой адвокат Алексеева. Я приехала с нею, так как утром ты обвинил меня, будто я знала о письме, полученном тобою от нее. Я еще раз говорю, что ничего не знала. Алексеева тебе это может подтвердить. А кроме того, она должна тебе кое-что рассказать». Вид у нее был смущенный, жалкий, и больше она уже не сказала ни слова. Александр Исаевич был очень спокоен, нисколько не удивлен их появлением. «Я вас слушаю». Все так же, не глядя на нас, Алексеева начала бесцветным вялым голосом. «Я прошу вас прощения за то письмо, что вы получили, и хочу рассказать, почему я к вам тогда не попала, когда вы встречали меня. Дело в том, что я приехала трехчасовым поездом, как мы и условились, но только я вышла на платформу, как меня тут же схватили за руки с двух сторон двое мужчин и ввели обратно в вагон. Это были агенты КГБ. Они привезли меня в Москву на Лубянку. Там держали меня 6 часов и заставили написать письмо к вам. Вызывали меня на другой и на третий день. Они обязали меня делать все так, чтобы у вас не было развода с женой как можно дольше, дискредитировать вас в глазах ваших друзей. Угрожали, что если я не послушаю их, то вообще буду лишена права работы адвокатом. Что мне делать теперь?» Александр Исаевич спокойно ее выслушал. «Но ведь это был не первый ваш визит в то учреждение. Именно они рекомендовали вас моей бывшей жене. Но это так, к слову. Вы спрашиваете меня, что вы должны теперь делать? Вот вам бумага, напишите все то, что вы сейчас нам рассказали». К моему удивлению, она стала писать, будто была готова к тому. «Меня трясло, как в лихорадке. Мне казалось, что я во сне. Хотелось ущипнуть себя, чтобы избавиться от этого кошмара. Никогда в моей жизни я не присутствовала при подобных разводах». Видя, что у меня зуб на зуб не попадает, Саня усмехнулся. «Да, Галочка, не для таких сцен строил Слава этот зал». Дописав письмо, Алексеева дала его Александру Исаевичу, и он прочитал его вслух. «Я была не права. Я не так поняла приглашение на дачу, прошу извинения и так далее. Алексеева». «Нет, меня это не устраивает. Если вы решили увиливать, то договора у нас с вами не получится. Вы напишите то, о чем вы нам здесь рассказали». И снова, без всякого сопротивления, она стала писать. «По моей настоятельной просьбе Солженицын согласился принять меня, но я была арестована агентами КГБ на станции Ильинская. Меня несколько часов допрашивали, заставили написать клеветническое письмо и послать Солженицыну и его друзьям. В общем, все, что она нам рассказала». И подписала. Алексеева. Передав его Александру Исаевичу, она вдруг спросила, а что же он собирается сделать с этим письмом? «Ровным счетом ничего», — ответил он. «Но если первое письмо, та ваша грязная стряпня, появится в литературной газете, то вот это ваше письмо сможет прочитать весь мир. Так и передайте тем, кто вас сюда сегодня прислал, и считайте, что их поручение вы снова выполнили». И опять она молчала. Мне так хотелось двинуть по ее бесцветной физиономии, вышвырнуть из моего дома. Вы вызываете во мне омерзение, и мне страшно смотреть на вас».